Да уж, Рикардо ходок еще тот, надеюсь, мэр не запалит их, а иначе чувствую, на одного хорошего копа будет меньше. В этот момент мне позвонила Памела. «Айзи, ты сейчас где?» — взволнованно спросила меня моя ненаглядная. «Заканчиваю работу с тем праздником, о котором говорил тебе. Еще полчасика и выйду домой». «То есть ты не в участке?» «Нет». «А почему ты спрашиваешь за участок?» «Его взорвали. И судя по тому, что я слышал от Харли, к этому причастны кубинцы. Мать твою, похоже, у меня не будет спокойного вечера. Похоже, мне придется наведаться в участок. Ложись, я буду поздно. Будь осторожен, Айзек», — чуть ли не умоляюще произнесла Памела. «Видимо, моя карма сработала в другом месте. Надеюсь, это просто взрыв газа или еще какая-то мелочь. Ведь война банд только закончилась, а начинать новую — это геморрой еще больший, чем предыдущий. Продолжение следует». Глава 29. Разрушения были огромными. Все два этажа были разрушены в хлам. Хотя и хлама как такового не осталось после такой мощности огня. И самое удивительное, никто не погиб. Почему? А потому, что на участок сначала напали неизвестные и вырубили немногочисленный контингент моих коллег. Все они пришли в себя уже на улице на удаленном расстоянии. Судя по описанию, это были неизвестные в черных мешковатых костюмах и масках. Они их обезвредили настолько быстро, что они не успели и пикнуть. Никто не догадался, кто это были. Никто, кроме меня. Лига теней устроила эту демонстрацию для кого-то или чего-то. Какую конкретную цель они преследовали, я не знаю. Но теперь точно знаю. Бец или я попали. Вернее, если ему еще норм, то я попал. Здесь леди Шива и еще, думаю, пару десятков рядовых бойцов, что это и устроили. Полицейский участок выбран не просто так, а с определенной целью. Донести сообщение. Вопрос теперь в другом. Что именно они хотели этим сказать? Я почувствовал, что сзади ко мне кто-то подходит. И как ни удивительно, это был Найтвинг. Примерно моего роста темноволосый парень, шевелюра которого была зализана назад, на роже красовалась маска Алязара, а костюмчик у него представлял собой черную броню с синим знаком птицы. «Привет, детектив», — и хлопнул меня по спине. «Похоже, жучок поставил. Я вижу, ты при параде. С какого мероприятия приполз?» Мне хотелось ему сказать, что с того же, что и он, но, думаю, это вызвало бы ненужные вопросы. К тому же моя злость, вылитая на него, делу не поможет. Был прием у местных богачей, вот и пришлось организовывать им безопасность. Один? Нет. Еще с детективом Гонсалесом и дюжиной офицеров. А не боишься, что следующее нападение может быть на них? Нет. Этот взрыв скорее предупреждение кому-то, или знак. Они никого убивать не собирались, а местная элита. Если бы кто-то хотел бы навредить им, то у них бы хватило и средств, и людей, чтобы напрямую запугать, убить или же похитить моих подопечных. Здесь какая-то хрень творится, но какая — неизвестно. Да и к тому же Гонсалес сейчас с другими офицерами пекутся об еще не разошедшихся первых лиц Готэм-Сити. Правда, их немного. А где Бец? — спросил я у Найтвинга. — Расследует это дело. Правда, в другом месте. Ясно. Не видел Гордона или Буллока? Они сейчас в мэрии, — сообщила мне подоспевшая Рене. Там теперь временный штаб полиции. Удобно. — кивнул я. — И местные бюрократы под рукой, и в центре города. Давно бы пора перенести управление туда. Нам предлагали, только Гордон решил еще 5 лет назад отказаться от переезда и остаться в том участке, где он и начал службу. Вот у нас и одновременно и управление, и участок. Потерла устало переносицу Монтойя. Как там у вас все прошло? — У нас все тихо было. По окончанию праздника я уже узнал об этом от своей ненаглядной. Со связью все хреново? Да. Треть из наших либо на больничном, либо в отпуске. Да к тому же, думаю, до сих пор те, у кого отгул или выходной, не знают об этом происшествии. Пока что. Ясно. Нужно, наверное, ехать к Гордону или связаться с ним сейчас. Я ему позвоню. А ты пока здесь подожди и узнай у наших, кто при оружии и готов к действиям. Окей. Найтвинг уже нас покинул и скрылся в неизвестном направлении куда-то на крышу соседнего дома. Спустя 15 минут вернулась моя напарница. «Комиссар сказал, что нам с тобой следует ехать на склад с оружием, что в 2 кварталах отсюда возле доков. Там у нас есть припас на всякий случай, да и там же храним утиль. Помню, мне Буллок и Маккой рассказывали, даже разок был там, когда сопровождали груз на сдачу в утиль». «Ясно. Тогда едем туда и вооружаемся, а затем все детективы из нашего отдела едут к Гордону в мэрию и получают дальнейшие указания». «Хорошо. От наших я ничего толком нового не услышал, чтобы ты не знала. Поэтому придется самим выискивать что-то по этому поводу. Ты со мной поедешь?» кивнул я на свою машину. «Нет, у меня своя, встретимся там». «Окей». Рене умотала первой, а моя ненадолго заглохла, почти сразу как только тронулась. Сразу понял, что нужно было брать не ПУ, а нормальную машину, даже в кредит. Хотя деньги у меня есть и чтобы нормальную машину купить и без кредита. Может мне в казино завалиться, а что, удача есть, да и навык шулер на приличном уровне. Должно прокатить. Спустя 5 минут моя рухлядь завелась и я поехал в скором темпе наискосок по набережной к месту назначения. Но доехать спокойно мне не удалось. Я сначала почуял угрозу, а затем на одном из поворотов наткнулся на 5 фигур в черных одеяниях, и чуйка моя подсказывала мне, что это не косплееры и уж тем более не бомжи местные, а сенсорика подсказывала, что меня окружают еще 10 неизвестных персон. Я включил газ по полной и устремился на них, но те даже бровью не повели. Лишь в последний момент, когда между бампером и ниндзиками оставался метр расстояния, один из них подпрыгнул вверх на несколько метров, а двое, что также были в зоне поражения, ломанулись в бока. А через пару секунд, когда я даже понадеялся, что смог их проскочить, то не смог нормально управлять машиной. Ее водило со стороны в сторону. Эти гады мне подрезали при уклонении шины, и теперь меня выносило за бордюр в кювет, и я этому не мог помешать, только пришлось вновь чакрой тело напитывать. Предстоит бой, который мне не удастся пропустить. Я вылетел за пределы дороги и в перевернутой машине ждал, когда ко мне поближе подойдут эти гады, при этом включив кнопку «Опасность» на поясе. Теперь-то у меня будет подмога в отличие от прошлого раза. И подошли, двое, они думали, что я без сознания, но это было не так. Я пустил по пуле им в голову. Их скорости и реакции не хватило на то, чтобы увернуться. Поэтому -2. Затем я вылетел из машины, приземлившись на ноги смог еще подстрелить двоих. Но затем более проворный лиговец умудрился кинуть что-то метательное мне по пистолету и он распался на 2 части, придя в негодность. «Тебе придется обходиться без огнестрельного оружия», — сказал один из них. «Ну ладно, постараюсь». И достал 2 кинжала, что мне подарила Мейс. И на меня устремился один из них. И к моему удивлению я смог его победить за считанные секунды. Не знаю, почему это произошло, из-за его незрелости, возможно, они на меня послали своего новичка. Или же из-за чакры, которая меня усилила по всем параметрам. Или же это совпадение. Но я перерезал быстрым движением ему глотку и устремился на ближайшего ко мне стоящего ассасина. С ним я возился дольше, но также комбинацией показанной мне Мизикин отправил к праотцам и этого. К моему удивлению остальные не вмешивались, а подходили по одному. Так продолжалось еще 2 раза. Когда я уже добил 8-го лиговца ударом сая в череп, был отдан приказ уже женским голосом на совместную атаку, и 7 ассасинов устремились на меня одновременно. И тут я понял, что мне либо везло, либо предыдущие противники оказались в разы слабее этих. Я получал мелкие раны в поединках с этими трупами, но эти меня методично начали убивать, хотя в их глазах читалось удивление от того, что они наносили мне удары руками, ногами и оружием в те точки и места, где были смертельные зоны и точки, что заставили бы меня вырубиться. Они не знали, что такое тело игрока, и я был этому рад. А в один из моментов боя, они меня окружили и приблизились достаточно быстро, чтобы я воспользовался моментом и достал из-под пространства 4 гранаты и зубами выдернул чеку у всех, а сам смотался оттуда с помощью ковреми. И на моем месте в кругу ассасинов было уже кресло водителя, а я был в своей машине. Бабах, судя по моей сенсорике остался, вернее осталась лишь 1 особа здесь. Я создал клона и направил его к ней, а сам смог уйти незаметно с помощью сокрытия, на другую сторону от женщины, что стояла на месте и не двигалась, и разместился в 50 метрах от нее возле пустых бочек у небольшого склада, и стал внимательно взирать и слушать, что там происходит. Я посмотрел на нее взором игрока и понял, вот она, Леди Шива. Имя: Сандра Вусан. Леди Шива. Уровень: 43. Раса: человек. Класс: ассасин. Подкласс: мастер Би. Особенность: ассасин. Сила воли, усиленная источником жизни, одинокая женщина. Возраст: 35 лет. Характеристики: СМ. Подробно. А по внешности она довольно эффектная. Персиковая кожа, карие глаза с небольшим оттенком янтарного цвета и сине-черные волосы. Они были длинными до пояса и не завязанными даже в хвост. Либо она всегда так ходит даже в бою, либо меня совершенно не считали за соперника и драться она со мной не собиралась. Разве они не будут ей мешаться в бою, да и одежда ее меня немного смущает. Серые штаны, Красное подобие рубашки с золотистыми вставками и черный плащ, а на ногах черные сапоги с каблуком сантиметров так на 6-8. Как она в них драться собирается? Плюс 100 отношений с Сандрой Ву Сан Леди Шивой. Похоже, я убил всех ваших подчиненных, прекрасная незнакомка. Вы, я так подозреваю, хотите отомстить мне за их смерть? Сказал с улыбкой клон. Она ничего не ответила. Ни один мускул на ее теле не дрогнул. Она держала руки за спиной в замке и стала медленно подходить ко мне, клону. При этом мое чутье молчало насчет угрозы. Я не видел совершенно никакого намерения скрыто напасть или обмануть. Да и думаю, ей это не требовалось. Шаг за шагом она продефилировала к клону. Он ничего не предпринимал, а тупо улыбился и смотрел на нее. Она остановилась в метре от него и наклонила голову на бок. «Ты не тот Айзек Динклейдж, что нужен мне. Где настоящий?» Проговорила она медленно приятным для слуха голосом. «Я его не вижу, но ощущаю, что неподалеку. Вот черт, как она только умудрилась это понять». Клон также был в недоумении, и не успев он открыть рот, как она продолжила свой монолог и начала обходить его по кругу. «Ты очень, очень похож на оригинал. Это особая иллюзия, никогда такого раньше не видела. Ты и вправду полон сюрпризов, как и было в той папке». О какой папке она сейчас говорит? Они умудрились обо мне нарыть информацию, что так их заинтересовало. «Зачем ты стоишь тех усилий, что повелитель приказал мне приложить в этом городе на твою проверку и подтверждение информации? Хотя я все равно многое не понимаю». Она обошла полный круг вокруг клона, став на изначальное место, и одним резким ударом ноги развеяла его. Она тут же закрыла глаза и продолжила. «Я не хочу общаться с копиями. Мне нужен настоящий ты. Похоже, дамочка не отвяжется. Придется действовать, готовя план сражения самое что ни есть на коленке. Я создал 3 клона и выгрузил им в руки катаны и некоторый огнестрел, а сам вышел ей навстречу. Она открыла глаза и смотрела на меня пристально, словно впервые видит. «Вот я. Так зачем вы на меня напали, и собираетесь ли вы мстить за своих подчиненных? Они мне не подчиненные. Просто я приказывала им, да и они не были столь ценными. Раз смогли проиграть недостаточно обученному бойцу, одному, хотя это делает честь тебе, ты в любом случае достоин стать членом Лиги Теней». «Лиги Теней», — сделал вид, что впервые слышу это название, — «ночной клуб или рок-группа». «Хм, не угадал. Впрочем, тебе не стоит прикидываться дурачком, это не та ситуация». «Хорошо, так что это за Лига Теней? Пошли со мной, и я тебе расскажу о ней и даже познакомлю с главой этой организации. То есть мне пойти со, скорее всего, опытной убийцей, пусть и столь привлекательной, в неизвестное место, о котором я никогда не слышал, где неизвестно, что меня ждет». Приподнял я одну бровь. «Как-то тупо звучит. Не находите, прекрасная незнакомка. И к слову, я до сих пор не знаю вашего имени. Ты еще не заслужил право знать его. Мы даже не столкнулись в бою. Тогда не будем откладывать это надолго». Улыбнулся я еще шире и достал 2 кинжала и с размаху обеими руками стал двигать в область ее головы. Она же как-то разочарованно посмотрела на меня и быстро поставила блок, остановив мои удары в нескольких сантиметрах от ее висков. Но я тут же отпустил кинжал, и они стали падать уже позади леди Шивы. Секунда-две леди Шива начала замахиваться своим коленом, целясь мне в живот. Я же взялся руками за ее плечи и вцепился в них железной хваткой. Кинжалы уже звякнули на земле. Она нанесла удар мне в живот. Боль была, но небольшая. Шива хотела убрать ногу от меня, но ее глаза моментально расширились от осознания того, что-то держит ее ногу у моего живота. Это была чакра. Я ее не отпускал. А затем, мгновение спустя, она почувствовала резкую боль сразу в 2 местах. Позади. Спереди торчало 2 окровавленных клинка из своей груди. Одно точно пронзило сердце, а второе — легкое. А я со всей дури еще добавил ударом головой ей в нос. Но следующее, что произошло, удивило уже меня. Она смогла оторвать свою ногу от моего живота, быстро встать на нее и уже другой быстро ударить меня в челюсть, чтобы я отлетел на добрых 5 метров и с разворота развеять оба клона. При этом она быстро вытащила клинки из себя и потянулась зачем-то к себе в карман. Но тут ее остановил мой клон, что был в засаде пулеметной очередью, задев ее правую руку и ногу, и пузырек с чем-то зеленым разбился об землю, а ей пришлось вновь уходить от атаки кувырками. Пока мой клон не прекратил очередь на нее и переключился на ассасинов от Лиги, что подоспели на помощь своей госпоже, в количестве 5 штук, хотя с противоположной стороны также приближалась помощь. Правда, уже мне. С крыши спустились Битгерл и Робин, а на машине даже не приехали, а прилетели Бэтмен и Найтвинг. Хочу себе такую крутую тачку. Затем мой клон был развеян метким ассасином и его сюрикеном. В порядке? Немного искаженным голосом спросила Бэтгерл. В относительном. Зачем вам понадобился еще и детектив Динклейдж? Уже менее дружелюбным голосом спросил Бэтмен у одного из лиговцев, что поил леди Шиву таким же пузырьком, что она разбила. Мы также хотели сделать ему предложение вступить в лигу, Бэтмен, ответил грубым голосом, по-видимому, старший в пятерке, но похоже он отказался в и скосил глаза на леди Шиву, весьма радикальной форме. Отказался, а потому, что мне даже не объяснили толком, что это у вас за группка такая лига теней. Все загадки да секреты, скривился я, потирая челюсть. Хакхе, отхаркивала кровью раненая красавица, как она только копыта не откинула. Эй, леди Шашива, что, эй, леди Шива, зови меня так, и слабо улыбнулась. Надо же, я замечаю странную тенденцию. Стоит мне избить женщину, и она начинает ко мне как-то лучше относиться, что ли? Странные в этом мире женщины. Хотя от недавних пор я бы понял бы это, как-никак продвинутая нарутотерапия. Теперь даже победив ее, я улучшу этот навык и повышу с ней свои отношения. Хотя сообщение о повышении отношений с ней, не единственное, что я получил. Приятно познакомиться, улыбнулся я, а затем на меня посмотрели пристально вся бет-семья и даже пара ассасинов. И чего они на меня так сильно пялятся? Мы уходим. Хотя, если хочешь, то мы можем продолжить бой. Бэтмен молчал, а через пару секунд неизвестный ассасин кинул дымовую шашку, и когда она рассеялась, то ни их, ни тела их коллег не было. Но моя сенсорика подсказывала путь их удаления отсюда. Они ушли, а я остался наедине с бет-семейством. Глава, которого быстро преодолел расстояние между нами, и ударом ноги отправил меня в стену склада, и с такой же скоростью оказался возле меня, подняв над землей за грудки. «Кто ты такой?» – спросил с нажимом Бэтмен. «Попал я». Видимо, он понял, что со мной какая-то хрень приключилась в том плане, что я необычный человек, и похоже он видел пусть издалека моего клона, или же что-то иное. Во-первых, нужно уточнять вопросы. Во-вторых, за нападение на сотрудника полиции тебе уже полагается камера и возможный тюремный срок. В-третьих, опусти меня на землю, мы можем и нормально поговорить, если хочешь что-то от меня услышать. Кто ты такой? С еще большим нажимом произнес Бэтмен, не отпуская меня. Слышь, Найтвинг, повернул я голову к первому протеже Бетса. Его сегодня по башке часом не били, просто у него как бы эдетическая память, а меня не узнает, хотя должен. И повернулся лицом уже Бетсу. Приятно познакомиться, детектив Айзек Динклейдж. Ну это если у тебя приключился склероз. Он меня начинает бесить. Ты бы лучше не поясничал, посоветовал мне Джейсон Тодд. Он сейчас на нервах. Я тоже вообще-то. Оскалился я и активировал ауру ужаса, чтобы хоть как-то ответить ему, хотя сомневаюсь, что это проймет такого зубра, как он. Но хоть что-то. Хотя чакру тоже прибавил в воздух, чтобы давление было хоть какое-то на него. А чего это у меня аура ужаса подскочила аж до 6 уровня? Впрочем, неважно. И я и так в плохом настроении. Говорю в последний раз, Бэтмен, отпусти меня, и мы поговорим. Пару секунд ожидания, и Бетс все же меня отпустил и отошел на пару шагов назад. Замечательно. Уже немного расслабился я. С чего конкретно начать? Но тут нас прервал вой полицейской сирены. Не вовремя. Хм, я могу сейчас рассказать. Или в другой раз. Мне без разницы. Но не хочу спалиться перед коллегами. Много секретов? Спросил Бетс. Думаю, не меньше, чем у тебя. В другой день. Но ты не уйдешь от разговора. Я и не пытался. Ответил я и уже смотрел на спины. А мне приходили сообщения об упадке отношений со всеми, кроме Найтвинга. С ним наоборот они повысились. Продолжение следует. Глава 30. На место происшествия прибыли Рик и пара машин рядовых офицеров. Как оказалось, мой сигнал засекли за секунд 30 до того, как я услышал вой сирены. Лига умеет пользоваться техникой, особенно продвинутой, что может глушить сигналы. Это будет мне на будущее уроком, с результатами которого нужно что-то решать. Я успел спрятать свой пулемет и даже прибрать к рукам немного холодного оружия с земли. Похоже, Лига теней либо не успела, либо не захотела забирать их с собой. Впрочем, неважно, нужно потом будет просто проверить их на жучки. «Ты как? Что тут случилось?» – спросил Рик. «Те, кто снес с лица земли наш любимый участок, решили меня на зуб попробовать. Но после дачи отпора, а также прибытия Бэтмена и его семейки, ретировались отсюда», – ответил я, уже смиренно присев для перевязки, хотя она мне как такова и не нужна уже. Офицер Малкольм, обратился он к одному из наших, сообщите по рации, чтобы были настороже. Возможны нападения на других сотрудников полиции. Это вряд ли, хотя пускай будут все же настороже. Такое событие, как уничтожение здания полиции, может повлиять на умы местных воришек и грабителей, и они активизируются. Поэтому, несмотря ни на что, у нас все же будет геморрой. Мать твою! Сплюнул он и присел рядом со мной. Сильно досталось? Нет, это мне еще повезло. Но после этих слов я вспомнил наглую ушастую морду Бэтмена, что от меня требовал ответа, держа за грудки. Вот засранец, я тут рискую жизнью, вместе с другими копами, а он ко мне как к подчиненному или должнику обращается. У нас нет миллиардов и примочек для такой деятельности, что они ведут, и на нас сваливается не меньше проблем, а даже местами больше. А он смеет здесь мне указывать, что мне делать. Не был бы я вымотанным боем с Шивой, то начистил бы кому-то репу. Хотя я не обольщаюсь на свой счет, мне не победить в таких условиях в стычке с ночным рыцарем. Но вот в подготовленной и продуманной схватке, у меня есть неплохие шансы. Ты выглядишь странно, поежился Рикардо. Такое ощущение, будто ты сейчас решил кому-то мстить. Не вздумай, ребята эти, судя по всему, не нашего полета. Да не переживай, я не собираюсь никому мстить, успокоил я его. Только вот промолчал, что собираюсь кое-кому пояснить ситуацию, что сложилось. Рика позвал один из наших, а я остался все же просмотреть сообщение от системы. Плюс 300 отношений с Сандрой Вусан Леди Шивой. Внимание! Вы получили новый уровень. Внимание! Вы получили новый уровень. Плюс 1 к силе. Плюс 1 к выносливости. Плюс 1 к ловкости. Плюс 1 к интеллекту. Плюс 1 к удаче. Плюс 1 к интуиции. Плюс 1 к лидерству. Плюс 1 к воле. Внимание! Вы открыли новую характеристику стратег. Плюс 10 свободных очков. Плюс 300 к чакре. Плюс 20 к контролю. Вы повысили уровень навыка регенерация. Вы повысили уровень навыка владения холодным оружием. Вы повысили уровень навыка стрелок. Вы повысили уровень навыка рукопашный бой. Вы повысили уровень навыка стильдинг лейджа. Вы повысили уровень навыка путь мастера Би. Внимание, вы повысили умение манипуляция чакрой. Внимание, вы повысили умение манипуляция чакрой. Вы повысили уровень навыка Кавареми. Вы повысили уровень навыка теневой клон. Вы повысили уровень навыка техника сокрытия. После моего приезда в мэрию Буллок и Гордон вместе с детективом Кингом меня внимательно осмотрели, а уже затем и опросили, что к чему. В итоге усилили патрули вдвое, и это после того, как их и так уже вдвое усилили. А меня отправили домой. И на всякий случай дали машину сопровождения, что будет дежурить у моего дома сутки, может, двое. Я хотел отказаться, так как это слишком расточительно меня защищать, когда такая ситуация в городе, но Кинг возразил мне и даже Гордону, что хотел меня послушать и отменить свое распоряжение. Похоже, мужик начал за меня волноваться. Впрочем, хрен со всем этим. Так даже как-то спокойней будет. Нападение на меня не предвидится в ближайшем времени от Лиги. А с остальным мы должны и сами справиться. Когда я вышел из мэрии, уже светало, а спать не хотелось. Я был на взводе. Нужно было кое-что сделать прежде, чем я отправлюсь домой. Отлучившись от моего эскорта, я зашел вновь в мэрию в туалет и сделал там копию боярского, что ходил в библиотеку. Выдал нужные инструкции и деньги на покупку того, что мне будет необходимо в ближайшем будущем. Я покинул его и пошел к своим. Дома меня ждала уже Памела и Харли. Они сидели на кухне и ели мороженое, но когда увидели меня, то уже как две наседки начали меня опекать. А я не был против. Такие женщины и заботятся обо мне. Эх, и почему Харли досталась именно Джокеру? Это несправедливо. И почему я придерживаюсь этой идиотской мужской солидарности? Что с тобой случилось? Спросила меня уже более настойчиво Памела. Лига теней. Есть такая организация. Что? Я знаю, что это за организация. Заскрипела зубами она. Ты были их целью, или же они хотели тебя завербовать? Иногда я поражаюсь осведомленности Памелы. Нужно будет ее более подробно расспросить насчет Лиги и вообще много чего. А то чувствую, что я, несмотря на знания канона, позади планеты всей в плане информационном. Вербовка. ХМ. На некоторое время они от тебя отстанут, раз ушли, но все же нужно быть настороже. И еще вопрос. Почему мне кажется, что ты мне не договариваешь нечто важное? Да ей в гестапо нужно работать было. У тебя просто чудо-проницательность. Улыбнулся я и усадил к себе на колени, заключив ее губы в поцелуй. У-у-у, сами целуются, а мне стой и любуйся. «Может, уже хватит издеваться над моим бедным положением?» Возмутилась Харли и стала более активно работать ртом, поедая мороженое. «Прости, милая, но Айзек из-за мужской солидарности, что испытывает к Джокеру, тебя отказывается брать к нам в постель. Тем более он хоть и кобель, но верный своему гарему. У меня гарема нету, а хотелось бы. Ай, за что? За гарем?» Надулась Памела. «Ну так ты же сама за него начала, а ты должен был меня остановить и опровергнуть эти мысли. Ну что за люди вы такие, женщины? Нигде у вас в словах логики нету». Хотя ее слова заставили Харли задуматься, вон с каким видом задумчивым сидит и ложку во рту гоняет туда-сюда. «Так нужно тащить Памелу наверх, а то сорвусь». Собственно, что я и сделал через минуту. Хотя у моей дриады были еще вопросы, что я ей так и не дал произнести. После затяжной ночи, поправочка утра и дня, я ушел в подвал тренироваться. Создал уже 10 клонов, 5 из них я оставил контроль тренировать, остальные тренировали уже боевые навыки. А я залез в магазин, где приобрел технику Суитон. Водяной шар, затраты по чакре на нее небольшие относительно, 40 йет, че. После этого я стал ее тренировать, доведя ее под конец дня к 6 уровню. А затем я решил не останавливаться над этим, и продолжил заниматься Суитоном, но уже развивая эту технику. Немного фантазии, чуть больше чакры, и спустя полчаса попыток я открыл новую технику, Суитон, водяная пушка. За это достижение я получил еще 10 со, которые пока не использовал. Но на этом я решил закончить свои тренировки, так как устал и чакры было меньше 200, а полное чакра истощение мне не хочется заработать. А ведь мне еще и прибираться нужно после моих тренировок. И надо бы поискать место пообширнее для тренировок чакры и техник. Развеяв клонов и получив уведомление, что я прибавил все свои боевые навыки на уровень и умения, также пошел есть, а затем уже отсыпаться. Еще 2 дня я находился на больничном, что еще и служили мне как и выходные. На следующий день после моего отдыха с меня сняли наблюдение, так как мои прогнозы на мелких преступников оправдались и мои коллеги уже работали по мелочевке, но активно. За эти 2 дня не было попытки со стороны битмена выйти со мной на связь, а я и не собирался, не мне это нужно. Я тренировался, добил уровень водяного шара уже до 10 го уровня, а водяной пушки до 5 го. Умудрился еще получить плюс 5 свободных очков и прикупил технику Датона. Каменная кожа, то давала прочность моей тушке и усилила удары. На вечер 3-го дня я решил немного расслабиться и пошел в казино, где серьезно обогатился за счет своего навыка шулер. Достав дополнительные 50 штук, я на этом остановился и пошел домой. Не хотел испытывать удачу слишком сильно. Поэтому вот так. Но вот при выходе из него мне позвонили из неизвестного номера. Я поднял трубку, и мне проговорил басистый голос. Через час, брошенная стройка на перекрестке Роуз-10, и битмен положил трубку. Похоже, у него за эти дни только гонору прибавилось. Нет, ну он рано или поздно нарвется на мое плохое настроение. Впрочем, не будем заставлять ждать нашего рыцаря. Алло, Пэм, я буду поздно. Немного задержусь по делам. Не волнуйся, ничего криминального и опасного. Ни битмен, ни его семейка не посмеют меня калечить или убить. Так что переживать не стоит. Нужно кое-какой сюрприз другу приготовить. Ложись без меня. Если что, разбужу, мой цветочек. Целую. Так, а теперь еще раз прокручиваем в голове план действий на все возможные варианты развития события и проверяем инвентарь. Сегодня будет трудная ночка. Спустя час я уже был на месте. Я создал 7 клонов с разным количеством чакры, для разных целей. Применил технику Датон. Каменная кожа. Просканировал всю округу внимательно на живых особей и получил картину в виде только полного состава нынешней бет-семейки. Битмен, Найтвинг, Робин, Битгерл. Кроме этого, я и мои клоны внимательно просматривали здание, землю и вообще все пространства на наличие камер, жучков или еще какой-то хрени. И кажется, все, что есть, мы заметили. Пришло время подниматься на самый верхний этаж. И чего его так на высоты тянет? У него явно странные фетиши. Я уже даже про черные обтягивающие костюмы и молоденьких мальчиков вокруг него не говорю, с этим я смирился и стараюсь не замечать. Интересно, какое у них сейчас отношение ко мне? Брюс Уэйн, битменом 3000, он вас уважает. Ричард Дик Грейсон, Найтвинг 2400, сильный интерес, симпатия. Джейсон Тодд Робин 2700, интерес. Барбара Гордон, Битгерл 200, легкая неприязнь. Ну, чего-то подобного я ожидал. Хотя меня немного удивил Дик, его отношение ко мне наоборот подскочило, укрепилось. Похоже, он то как-то ситуацию трезвее оценивает. Ну здесь уже позор Битмину и остальным, а честь и хвала ему, все же не зря он первый и лучший ученик Уэйна. Битмин пафосно стоял рожей ко мне, Дик сидел на каменных блоках в углу, Барбара стояла по левый бок от мыша, а Робин Джейсон расположился через стену от меня. Видать, засада намечается, если я буду бузить, это меня еще больше раздражает. Плюс один к пафосу, плюс один к воле. Спасибо тебе, система, явился, мы уж думали не придешь. Попыталась съязвить Барбара. Странно, она вроде уже взрослая девочка, а пытается меня задеть такой хренью. Впрочем, я на это не повелся, а просто приподнял в знак недоумения одну бровь и перевел взгляд на Битмена. Что вы, как я мог пропустить такое действие? Думал, встречу всю вашу бедсемейку. Но тут не хватает Робина и Маусмена. Они что, не придут? А понял, Робин наказан за плохое поведение и поставлен в угол. А старший брат решил отгородить младшего от проблемы и не сказал, что сюда идет. Жестоко ты, Битмен, со своим младшеньким. Сток отношением с Барбарой Гордон Битгерл. Сток отношением с Джейсоном Тоддом Робин 2. Плюс сток отношением с Ричардом Диком Грейсоном Найтвинг. Вы повысили уровень навыка тролль. А да, разговор пошел. Люблю тебя, система. РРР. Он не брат Битмена. Прожигала меня взглядом дочурка Гордона. Не знаю, он так уверенно об этом говорит, что я не могу не верить, да и вы не спешили опровергнуть это. А Битмин молчал. Битмин умер или просто вспомнил, что забыл о брате. Я пришел не пустого разговора, а жду, когда ты мне расскажешь, что ты скрываешь. Вновь этот приказной тон. И вновь этот тон. Я уже не скрывал своего недовольства за маской шутника. Меня это бесит. Я такого отношения не заслужил, Битмин. Да что вы с ним говорите? Из-за стены выскакивает неожиданно, судя по выражению нижней части лица Битгерл, для них неожиданно и, судя по всему, не по плану, Робин. Однако он резвый паренек и нетерпеливый. Сразу виден будущий красный колпак. Его нужно. Стой, Робин. Пытался его остановить голосом Битмин, но не успел. Я был быстрее. Ведь прогонить чакру по телу я уже успел и покрыть ею внешне. Дело секунды. Удар в грудную клетку, печень, челюсть и коронный удар ногой, что уже вырубает паренька. Правда, пришлось быстро доставать метательные ножи и сбивать с траектории битаранги Битмена. Он быстро реагирует. Два мои клона, что были на соседних высотках, уже выпустили по заряду транквилизатора производства помелы, по моему заказу, в Дика и Битмена, но оба промахнулись. Хорошая реакция, а интуиция тоже не прогадала. Хотя нет, они не увернулись, а случайно мимо прошли. Ведь мои клоны под техникой сокрытия не были для них видимы. И это просто их удача. А пока они устремились ко мне, Барбара была ближе всех. Я достаю дымовые шашки и бросаю их на пол. Без зрения в бою я могу хорошо ориентироваться. Посмотрим, смогут ли так драться Барбара и Дик. За Битмена я уверен. Один клон развеялся и передал мне знание того, что когда на меня пер Дик, он достал свои электродубинки, а мой клон поднялся с нижнего этажа и сзади окатил его водяным шаром, что почти вырубило Грейсона, но контрольный удар по затылку вырубил его. Я создал двоих клонов и послал их на Битмена, хотя это не поможет надолго, но задержит его. Сам же принялся за Барбару. Хорошая школа у нее, но я быстрее, сильнее и выносливее. Она пыталась своим шестом меня ударить в болезненную точку, но немного промахнулась. Я прилепил шест к себе, а сам уже нокаутировал ее смачным ударом по печени и в челюсть не погнушался зарядить. Она не Битмен, не могла против моей быстрой атаки что-то сделать, но память от развеянных двух клонов мне подсказала, что Битмен с помощью битарангов и сетки смог поймать моих клонов. Правда, один ушел к Вареми. Пришлось идти на него в рукопашную. Не хочется мне его убивать. Хотя кого я обманываю? Хочу, но нельзя. Сбоку послышались взрывы. Стена падает на меня. Судя по следу, Битмен идет как раз в ту сторону, в которую я уклоняюсь. Все же, несмотря на то, что его план пошел прахом из-за одного шкета, он выкручивается. Мое отношение к нему немного повысилось. Мы сцепились в драке. Он, попробовав мои первые удары по нему и пару ударов, что я умудрился пропустить, и понял, что меня силой не победить. Сейчас чисто по физическим характеристикам я его обхожу. И он стал уклониться и пускать в меня всякий металл и применять веревки, пытаясь сбить меня с ног или обездвижить. Сделал замену наклона. Битмен не заметил этого, судя по всему. Я же применил Суитон, водяную пушку, что развеяло клона, а Битмена впечатало в стену. Он кинул в приблизительную сторону, где я находился пару секунд назад, битаранги, и они взорвались. Ну ладно, я тоже так могу. Достаем гранаты, выдергиваем чеку, закрываем глаза, бросаем, закрываем уши. Светошумовые гранаты, что я кинул в его сторону, подействовали, и он был все же дезориентирован. Похоже, сегодня он не все просчитал, и его визоры ему не помогли. Создаю троих клонов, и мы уже вчетвером нападаем на Бэтмена. Он все-таки к своей чести умудрился задеть одного клона и развеять его. Но тут же один из моих копий подхватил его руку и в захвате сломал ее. Бэтмен воспользовался шокером и развеял этого. Но ударом ноги третий клон отправил Бэтмена к стене. Но при этом мы оба почувствовали, что Найтвинг качнулся и сейчас пытается пробраться ко мне со спины. Клон пошел на него. Я же, заделав еще одного, отправил его в помощь первому. Но этого не потребовалось. После пары обменов ударов, Найтвинг пал из-за удачного попадания клона, что был на крыше другой высотки из транквилизатора. Дым-то рассеялся. Я активировал режим берсеркера и пошел на Бэтмена, который делал попытку подняться. Мощными ударами я почти вколачивал его в стену. Шли трещины и в его ребрах, и на стене. Так продолжалось почти минуту. Но он не терял сознание, а мне хотелось еще его избивать. В тот момент я уже забывал свои планы на будущее. И если бы не клоны, что развеялись и не принесли дольку разума в мой воспаленный мозг, то я бы мог бы покалечить не ожидавшего такого ответа Бэтмена. А Готэм все же нуждается в защитнике. Я придерживал его за горло. Уин отказывался падать на землю и держался в сознании. Запомни, Бэтмен, я полицейский, я живу в этом городе. Он не только твой, но еще и также принадлежит мне, Памеле, Гордону, девочке, что сейчас не спит из-за того, что ее отец избивает мать где-то на кухне, наркоману, грабителю, убийце из трущоб, даже таким фрикам, как Джокер. И ты не феодальный владелец этой земли, несмотря на историю твоего рода и твою. Пора бы это уже понять, Бэтмен. Ты незаконный, неверховный вершитель справедливости. Ты делаешь хорошее дело, но я не буду перед тобой стелиться из-за твоего раздутого эго, не буду отчитываться перед тобой, словно ты начальник, и не буду унижать достойное звание служителя закона из-за того, что тебе так захотелось. Я буду делать все, что от меня зависит, чтобы защитить жителей этого города, даже таких фриков, как Памела, Харли, Киллер Фрост, Джокер, Загадочник и тому прочее. Потому, что они также жертвы этого города. Между прочим, из-за действий тех же личностей, что сгубили и твоих родителей, и кучу достойных людей в этой гадюшнике. Не нравлюсь я, переживу. Мои методы, не тебе судить. Будешь мешать мне и полиции в целом, я сотру тебя в порошок и твоих подопечных. Хотя и не хочу этого. Еще раз пересмотри свои жизненные позиции и жизнь саму. Снять этот костюм, кто ты без него? Бэтмен молчал, а затем все же через несколько секунд провалился в бессознательное состояние. Мой режим берсеркера я отключил и уложил Бетса на пол, проверив его состояние, даже немного подлечив его внутренние органы, чтобы не сдох ненароком, но чтобы понял, что пострадал он серьезно. Затем проверил остальных ребят. Все были живы-здоровы, относительно. После этого позвонил Альфреду. «Алло, это Уэйн Маннер, мистер Пенниуэрт. Это детектив Динклейдж. Ваш подопечный сейчас на высотке недостроенного здания, что принадлежит дочерней компании Уэйн Индастрис. Думаю, вы знаете это. Они в плохом состоянии, живы-здоровы, но помощь нужна. И передайте мистеру Уэйну, что если он захочет нормально поговорить, то пусть сначала у себя и у своих подопечных приведет мозги в порядок. Простите за столь позднее беспокойство и, возможно, за тон, что вам показался грубым. Доброй ночи». И отключился. Напоследок, проходя уже как-то чудом очухавшегося Найтвинга, я кинул ему из инвентаря все жучки, что он на меня навешал. Больше не нужно на меня их вешать, они мне надоели. И ваше сталкерство тоже, не хворать вам. И ушел. Домой я пришел за полночь, но дико возбужденный и в живом настроении мне открыла Памела. Она хотела что-то сказать, но я быстро заткнул ее поцелуем. Приподнял на руки, придерживая ее попку, и понес на кухню. Уложив на стол, разорвал ее одежду и грубо начал ее брать прямо там. Она поначалу вырывалась почему-то, хотя этих дней у нее не было, но затем расслабилась и подмахивала. Спустя 15 минут дикого секса я кончил, и она тоже. Я лежал головой в ее грудях и тяжело дышал, пытаясь отдышаться. Все-таки это хороший способ скинуть стресс. Да дорогой, ха, посмотри, ха, на стулья вокруг стола. Я, удивленный этими словами, поднял глаза и увидел, что на этих самых стульях сидели Гордон, Буллок, Рик и Рене. Гордон был смущен, хоть и пытался это скрыть за чашкой чая. Рене полностью была красной. И если в первую нашу встречу возле ТЦ, что мы штурмовали, я принял ее за черную, то сейчас ее можно легко принять за краснокожую. Буллок и Рик тянули улыбки, словно два младших брат Джокера. Рик еще выдал: «Да вы продолжайте, мы мешать не будем. Просто тихо тут посидим». И прикрыл улыбку чашкой чая. «Неудобно получилось. А чего, собственно, пришли?» — спросил я и пытался быть невозмутимым. «Мы завтра, пожалуй, зайдем», — сказал Гордон, а затем через несколько секунд поменял свое мнение. «Хотя нет, ты завтра как освободишься, позвони Рене и оба приезжайте в новое, временное здание полиции». И, пихнув в бок Буллока, поднялся. «Спасибо за чай, мисс Сейсли, доброй ночи». И ушел с Буллоком. А Рене, что-то пролепетав непонятное, утащила Рика. «Пэм, да», — откликнулась Памела, не отрывая своего красного лица от моей груди. «Харли здесь?» «Эм, нет, она в кино ушла. Жаль, сегодня был ее шанс. Так что, будешь за двоих отдуваться». И улыбнулся. «А Эм, может, не надо одной мне, я могу ей позвонить. Почему-то на попятную пошла моя любимая. Неа, ждать ее не будем. Она свой шанс упустила. А мне сейчас нужно накопившееся напряжение скинуть». Продолжение следует. Глава 31. Наутро, я уже соображал более ясно и трезво, без отката после режима берсеркера, что на меня вчера так накатил. Хотя лучше бы я вырубился бы прям там возле Бетса и его семейки, чем так. Я сидел за столом, где вчера грубо имел Пэм, она стояла передо мной, облокотившись на печку-плиту, и пила кофе, пронзая меня своими изумрудными хитрыми глазами, и порой переводила взгляд на Харли, у которой на данный момент была та же поза, что у меня, да и состояние тоже, только другие причины. Мы оба были подавлены и не знали, что делать. Положив свой лоб на скрещенные руки на столе: «Как так?» – возмутилась Харли. «Как такое возможно?» – уже сказал я. «Как я могла пропустить единственный случай, когда Эльзи мог позволить мне устроить тройничек?» Вновь Харли. «Как я мог не заметить сразу четверых моих коллег, сидящими за столом, причем один из них мой начальник, а еще один моя напарница?» «Это вновь я. Хи-хи, это уже Пэм. У вас весьма забавная ситуация. Обе смешные и обе одновременно так похожи и так разны между собой. Ей-то сейчас было хорошо. Я ее удовлетворил по полной программе. Даже у меня в навыке Казанова вновь повышение пошло на 2 уровня. Также по 2 уровня прилетело на рукопашный бой стиль Динклейджа и по 1 уровню на нога Чака Норриса. Путь мастера Би, регенерация, аура страха, стрелок, мазохиста, режим берсеркера и целых 5 уровней на нарутотерапию. А затем я прочитал: «Поздравляем, вы выполнили скрытое системное задание. Наваляй бед семье. Вы сделали то, что долго мечтают сделать как преступные синдикаты, так и даже некоторые простые люди. Вы выиграли в относительно честном бою 4 мышей. Награда: за выполнение задания 25 свободных очков, за победу над Битменом 15 со, за победу над Найтвингом 10 со, за победу над Робином 5 со, за победу над Битгерл 5 со, плюс 5 вероятности к тому, что вы выживете в любых условиях, плюс 3 вероятности к тому, что Джокер не захочет вас убить, плюс 5 к стратегии, плюс 5 к пафосу, плюс 5 к воле, плюс 3 к лидерству, плюс 2 к харизме. Внимание, вы получили новый уровень. Плюс 200 к чакре, плюс 30 к контролю. А ведь показатели в личных отношениях пришли мне в таких количествах, что мне даже страшно смотреть». Бет семейка молчит. Отношения с ними не сдвинулись с мертвой точки. Хотя, быть может, они еще не осознали, что произошло, и все еще лечатся. Но отношения, судя по системе, у меня с ними не ухудшились, не улучшились. Видать, мало я их поколотил. Особенно Барбару. Как говорится, бьет, значит, любит. Вот и я ее люблю больше всех. Робину, то бишь малолетнему Джейсону Тадду, то поведение еще простительно, но вот этой бабе, которая уже должна думать головой, а не другим местом, не доходят простые истины. Впрочем, хрен с ними, мне сейчас не до них. Эти показатели радуют, но, блин, мне еще в участок идти, а ведь, судя по показателям отношений, у меня возрос авторитет среди полиции, и 100 пудов это либо Буллок, либо Рик постарались, или же они оба. Вот бабы базарные. А ведь мне еще Рене звонить и с ней в одной машине ехать. Стыдно-то как, прошептал я. Не волнуйся, ты был на высоте, милый. И удостоился от Пэм поцелуя, после чего она ушла на работу. Слушай, Эльзи, повисла на шее у меня одна блонди. Может, у меня все еще есть шанс? А, нет. И вообще, мне пора на службу. Поэтому развлекайся тут, одна, вы такие жестокие с Плющиком». Обиженно надула губки Квинн и ушла наверх. А я тем временем набрался смелости и позвонил Рене, чтобы она меня забрала. И самое прикольное так это то, что у меня с ней отношения после произошедшего поднялись на плюс 150. Она подъехала за мной через минут 40. Мне было неловко, я извинился перед ней за вчерашнее. Она улыбнулась, подколола меня по пути несколько раз насчет этого, но все было нормально. Самый мой нелюбимый момент в жизни отныне, когда я зашел в старое здание Академии Готэм Сити, что нам выделили под временный участок, а все наши коллеги мне хлопали и улыбались. Урэрэ, роды. Гордон нас встретил серьезной миной, я не успел даже извиниться за досадный случай, как он мне и Рене просто рассказал о том, что на нас навалилось несколько дополнительных дел по мелочи и о том, что мне и ей нужно будет прочитать пару лекций ученикам средней и младших школ о том, что мы такие хорошие, а бандиты плохие. В общем, из-за наших симпатичных мордашек и правильному подходу к людям нас и послали на эту священную миссию. Ну и меня напоследок еще Буллока просил по поводу нападения на меня лиговцев. Я рассказал ему заготовленную легенду с опусканием некоторых моментов и меня отпустили. Вот и все. После этого у меня начались трудовые будни, но уже с более гибким графиком. Как ни странно это ни звучало, но уничтожение полицейского участка помогло мне в службе и отдыхе. Еще я понял, что могу выбрать путь развития в плане чакры. Мне сейчас более всего два варианта импонируют. Гиндзюцу и Фуиндзюцу. Оба стоят 50 свободных очков, чтобы открыть направление. Но проблема была в том, что я сначала хотел выбрать гиндзюцу. Оно весьма полезное, особенно при допросах или запугиванию, но техники стоят по очкам сильно дорого. А вот фуиндзюцу куда дешевле техники. К примеру, 10 очков, взрыв печать, что собственно мне было в притирку, но хватало. Вот и я стал на путь фуиндзюцу. А теперь работать и еще раз работать. Уэйн Манор. Спустя неделю в своей комнате лежал перевязанный молодой мужчина. У него было сломаны обе руки, растяжка ноги, сломаны 5 ребер и в 4 была трещина, это еще не говоря про сотрясение и кучу гематом по всему телу и нескольких выбитых зубов. Этим мужчиной был Брюс Уэйн. Официально он сейчас на больничном из-за автомобильной аварии, в которую он попал вместе со своим приемным сыном Джейсоном Тоддом. Парень сидел рядом, весь угрюмый и подавленный. Его настроение не меняется вот уже неделю. Сейчас он чувствует в плане физическом себя лучше. У него было сломано пару ребер и в одном трещина, а также вывих правой руки, которая сейчас находилась в подвешенном состоянии и несколько гематом. В соседних двух креслах сидели Дик и Барбара. Барбара пару дней отсутствовала дома, за что ей влетело от отца. Но за это время ей вставили 3 новых зуба и подлечили те же ребра. Хотя синяки все еще оставались, но они умело были спрятаны под одеждой. Дик пострадал, к удивлению, меньше всех. Только трещины в 2 ребрах и синяки. Даже не было выбитых зубов. Также там присутствовала женщина лет 30, среднего роста, темноволосая с короткой стрижкой с карими глазами. Ее звали Александрой Бордо. Она была телохранительницей Брюса Уэйна. Хотя недавно она даже начала помогать своему боссу в его крестовом походе, после того, как она узнала его альтер-эго. При этом она в глубине души хотела быть ему более полезной, но боялась признаться себе в своих тайных желаниях и выдавала все это за чрезмерное уважение и верность этому человеку. Но когда она смотрела на измученного даже не сколько физически человека, а морально, ее сердце обливалось кровью. Ей хотелось сделать для него что-то больше, но не знала, что могла ему предложить и сделать. И она сама себя не узнавала из-за этого. В комнату вошел уже не молодой мужчина с усами и залысиной. Это был Альфред Пенниуэрт, дворецкий семьи Уэйнов и такой же член семьи и совещания. Он принес чай и кофе для измученных людей, чтобы те собрались с мыслями и все же приступили к беседе. «Благодарю, Альфред», — кивнула с полуулыбкой Саша, принимая чашку кофе. «Ни за что, мисс Бордо. Хотя я бы рекомендовал бы вам поспать, а не портить здоровье кофе. Я надеюсь, что хотя бы вы послушаете старика и сделаете, как я советую». Дик и Брюс слегка улыбнулись, так как им было уже привычно слушать столь родное ворчание человека, что им заменил отца, деда и дядю одновременно. «Этот Динклейдж», — протянула Барбара. «Я из-за него получила от отца. А ведь это еще мама не узнала. Хорошо, что она все еще в Вашингтоне. Этот козел». Пытался было что-то сказать Джейсон, но его остановил Брюс. Сделал то, что был вынужден сделать. «Что?» — мигом возмущенно воскликнули Барбара и Джейсон. «Что слышали?» — поддержал наставника Грейсон. «Это ты напал на него, мелкий. У него не было выбора, как дать отпор. Брюс на эмоциях вступился за тебя, и завязался уже настоящий бой. Барбаре и мне также пришлось его поддержать. Он был один против четверых. Четверых, Джейсон!» — повысил голос на последних словах он. «Да и к тому же в том, что мы так пострадали, мы не имеем права его винить. Что-то я не слышал столько гневных слов в адрес доктора Фриза, Плюща или еще кого-то. Мы изначально слишком резко к нему отнеслись», — задумчиво добавил уже Брюс. «У него есть определенные способности. Он не мета-человек, это я уже понял, но и не маг. Это бы показали артефакты, что я получил от Затаны. Он человек, но у него явно есть какие-то силы. При этом у меня сложилось такое впечатление, что он не использовал их все, да и к тому же, несмотря на наш численный перевес, не пользовался огнестрельным оружием, а мог бы. Также он владеет поразительной способностью к воспроизводству своих копий, и стреляли с соседних небоскребов, но при этом стрелки должны были чуть ли быть не прилеплены к ним, ведь зацепиться без спецснаряжения там невозможно. Я специально выбирал это место и подготавливал его на все случаи и исходы нашего разговора. Он владеет силой, что может быть угрозой для Готэма», — подала голос Саша. «Все что угодно может быть угрозой для Готэм-Сити, Саша», — улыбнулся Дик. «Но я сомневаюсь, очень сомневаюсь, что он желает зла нашему городу». Воцарилось неловкое молчание, которое нарушил лежачий рыцарь. «Но меня волнует вопрос, как он все же смог разгадать. Я о тайне своей личности. На это самостоятельно без моих подсказок были способны только люди гениального склада ума. Я и раньше подозревал, что он не простак, но теперь даже не знаю, что и думать, что он еще скрывает в себе. Но мы так и не узнали этого. Тот из-за меня. Ты виноват в этой ситуации ровно столько, сколько и я», — ответил ему Брюс. «Я первый надавил на него слишком сильно. Уже тогда возле доков он был готов ринуться в атаку на меня. Я был слишком груб и нетактичен. И это еще умалчиваю о том, что я сорвался и ударил его. В таком случае, мастер Брюс Пенниуэрт, мистер Динклейдж верх благоразумия и терпимости. Он понял ваше состояние и не стал провоцировать конфликт. Только вот это была только временная мера, что только оттянуло конфликт. Но мы не узнали ничего нового, а только усугубили наши отношения и чуть ли не врагами расстались», — добавила Гордон. «Если вам интересно мое мнение, то я думаю, он и не собирается с вами враждовать», — следом заговорила Бордо. «Именно он позвонил Альфреду, чтобы тот вас забрал. К тому же, как вы, ты и говорил, Брюс, он не намеревался вас убить. Здесь, скорее всего, вы его взбесили, вот он и сорвался в драку. Вернее, наложились разные обстоятельства друг на друга, из-за чего произошло такое недопонимание. К тому же, если я не ошибаюсь, то он еще передал, что все еще может пойти на контакт, но только когда у всех вас будет холодная голова, не в ближайшее время. Вы еще не оправились от травм». Затем Альфред после наступления очередной паузы налил вновь полные кружки чая и кофе. Все вновь задумались о неприятных воспоминаниях, что произошли неделю назад. Саша же внимательно наблюдала за реакциями пострадавших. «Его задело даже не нападение», — прервал тишину Уэйн, — «а мое отношение к нему. Слова. Слова ранят еще больше, чем оружие, и порой раны от них не заживают годами». «Ты о чем, Брюс?» — не поняла его высказывания Барбара. «Чем ты умудрился уже его обидеть?» «Брюс дело говорит, Дик Грейсон. Он имеет в виду слова, что сказал ему Бетс возле доков, и как ему звонил, и как мы к нему отнеслись, когда он пришел на встречу. Я хотел было вам об этом сказать, но уже после встречи. Но, видимо, здесь был мой косяк, иначе бы можно было бы всего этого избежать. Со стороны выглядело, будто он нам что-то должен, будто он наш подчиненный. Но он коп, который выполняет свою роль как положено. Даже больше, он делает то, что мы не можем. Убивает. Хмуро вынес тот. Потому, что обязан». Встал на защиту детектива Уэйн. «Ни я, ни вы не имеете права возражать против действий полиции. У них нет такой защиты, как у нас. У них нет возможности такой командной работы, как у нас. И они ограничены в своих действиях еще больше, чем мы. Но то, что у них есть пистолет и они им пользуются, это, как правило, для самозащиты, или же защиты граждан. Айзек убивал за время несения службы в армии и в полиции. У него не было выбора. Но когда он был, он решал дело мирным путем, и самое главное, удачно. Даже взять ту же Памелу Айсли, Плющ», — улыбнулся Грейсон. Теперь она Айсли. Она завязала со своим прошлым благодаря ему. Он удивительным образом с помощью слов может достучаться до умов людей, и это имеет свой результат, даже. Джокер его слушал пару раз. Это удивительно, но факт. Поэтому винить его в кровожадности не имеет смысла. Но мы получили много вопросов и не получили ответы на те, которые хотели. Встала, скривившись от боли в груди Барбара, к окну. Он заговорил о людях, что причастны к страданиям Готэма и твоих. Что он именно имел в виду? Что он может знать, чего не знаешь ты или мы? Думаю, мастер Брюс, что нам всем нужно это еще раз обдумать и понять, что с этим делать. Но главное сейчас не спешите подождать кое-какое время, прежде чем вы еще раз поговорите с детективом. Здесь, за чашкой чая или кофе, хотя я предчувствую, что нужно будет что-то покрепче. Я, конечно, с ним лично не встречался, но у меня сложилось впечатление, что он не враг, а друг. Просто возникли некоторые трудности во взаимонепонимании. Я согласен, Альфред, улыбнулся больной. А сейчас думаю, мой желудок был бы не прочь перекусить. Впрочем, ворчание желудков всех остальных тоже об этом говорил. На что самый старший член семейства улыбнулся, кивнул и пошел в сторону кухни, чтобы порадовать своих детей чем-то. А сдвигу своего воспитанника Альфред был рад. Брюс Уэйн хоть был человеком широких взглядов и добрым, но весьма упрямым. Это ему досталось от отца. И то, что он целую неделю обдумывал события на крыше недостройки, это еще немного. Вот когда Томас Уэйн месяц не мог понять, почему, когда он подарил Мартина именины замечательный набор полевого врача, и она обиделась, то он искренне возмущался этому и не мог понять, почему ей не нравился этот подарок. Ведь он выбирал его, набор, как себе. Поэтому Альфред уже привык, что приходилось выбирать слова для того, чтобы сподвигнуть и мастера Уэйна, и остальных домочадцев, что словно по духу ему родственники такие же тупые и упрямые, как бараны, могли бы изменить свое мнение быстрее, чем обычно. И мало кто знал, но именно благодаря Альфреду порой принимались важнейшие решения на такого рода совещаниях, но этого никто не замечал. Айзек Динклейдж, за неделю работы со школьниками я прокачал еще 3 уровня на рутотерапии и получил плюс 3% к психической устойчивости. Было трудно, особенно с младшими классами. Много вопросов, очень много. Но после такого графика у меня оставалась на понедельник еще одна школа и все. Но когда я заходил домой, то почувствовал, что кроме Памелы и Харли здесь присутствует еще кто-то. Зайдя в гостиную, я увидел серьезную Харли и Памелу, а рядом с ними невысокого мужчину в очках и бакенбардах, что были единственными волосами у него в области головы. «Ох, это, наверное, вы, детектив Айзек Динклейдж?» Он встал и подошел ко мне пожать руку, на что я ответил взаимностью. «Меня зовут доктор Хьюго Стрейндж. Я работаю в Аркхаме. То есть вы меня решили забрать к себе на лечение? Я не против. Устал на работе, особенно с этой работой с детьми. Так, что с радостью отправлюсь с вами на лечение моих нервов. Ха-ха-ха. Вы и вправду весьма любопытный человек-детектив, и с прекрасным чувством юмора. Это одна из самых лучших качеств человека, на мое скромное мнение. Мы уже уселись и принялись пожирать глазами друг друга. Вернее, девочки меня, я Стринджа, а доктор Вивисектор продолжил говорить. Но в некотором роде вы угадали о цели моего визита к вам. Я хотел вас попросить о помощи нашей структуре с пациентами. Неожиданно. То есть у вас слабая охрана. Но я думаю, что с этим вам нужно обратиться к мэру или комиссару Гордону. Думаю, это в их ведомстве. Вы не так поняли меня, детектив. Дело в том, что мне прекрасно известно, что у вас есть некий дар убеждения и чуткость к психическому состоянию человека. И рядом с вами сидят два примера. Мисс Памела Айлси и Харлин Квинзель, моя бывшая коллега, что подпала под влияние одного очень известного постоянного пациента лечебницы Аркхэм. Харли нахмурилась, но ничего не сказала. Я не жду от вас результатов и чего-то противоестественного. Но вот если бы вы могли бы попытаться, хотя бы попытаться помочь бедным пациентам Аркхэма, то возможно мы найдем ключ к их исцелению, и у вас, как у полицейского, будет меньше работы. И Готэм будет в большей безопасности. Хм, вы меня удивили. Весьма, даже не знаю, что и сказать, если честно. Вы, главное, не спешите отказываться. Подумайте, я вас не тороплю и понимаю, что у вас есть и свои проблемы, и служба. Со службой я могу помочь и упростить ее, поговорив с комиссаром на этот счет. Думаю, он оценит идею и не будет против. Но опять-таки я вас не тороплю. Подумайте. Поэтому я вас, пожалуй, оставлю наедине со своими мыслями. Меня ждут пациенты. поэтому прощайте». Он было уже готов был уйти, но в дверях обернулся. «Ах, да, чуть не забыл. Вы подали прошение на право проведывания Джокера, его одобрили еще неделю назад. Просто почему-то у медбрата не получилось с вами связаться. Интересную задачку мне подкинули. Мне тут фактически на официальных или полуофициальных засадах разрешили копаться в мозгах жителей Аркхема. Продолжение следует». Глава 32. Из расспросов, что я устроил Пэм и Харли, понял, Стрэндж пытался им промыть мозги на тему помощи ему заарканить меня к себе в помощники. Не то чтобы я был против, но не нравится он мне, как раз из-за того, что решил полезть в мозги к ним. Хотя я и по канону знаю, что он кабы преступный гений и мастер манипулирования, но еще знаю, что он ученый, которому весьма интересен процесс лечения своих пациентов. Не знаю, насколько у него сильна профессиональная часть его профессии в нем, но думаю, у него и вправду в мыслях есть желание вылечить или же залечить местных фриков. В принципе, я согласен с ним работать, а там, глядишь, что-то полезное для себя подчерпну на этой практике. Выходные, что мне достались, я провел с пользой. Все также создавал клонов, чтобы те тренировались и изучали науку. Теперь я посылал больше клонов в библиотеку и университеты, под видом некоторых студентов. Если быть точным, то четверых. Один изучал историю, еще один японскую культуру и начал более плодотворно работать с языком, третий изучал философию и психологию, а четвертый уже под видом вычисленных мною студентов, что реально прогуливают лекции на местном физмате, сидит и изучает то, что мне поможет понять эту науку больше, и это должно мне пригодиться. Правда, четвертый клон только в субботу был на парах, а по воскресеньям он будет, наверное, тоже в библиотеке сидеть читать диссертации. Я же сочковал. Вернее, я развлекал и развлекался сам в компании Памелы и Харли без подтекста. Мы съездили за город на барбекю. Там, пока девчонки занимались фигней загаром, я создал клонов и отправил их далеко вглубь леса. Сейчас я могу спокойно контролировать 12 клонов. После моего боя с бет-семейкой контроль улучшился, да и чакры больше стало. Хотя я не забываю исполнять системные задания по чакре, набить определенные уровни умений и техник, улучшить контроль и тому прочее. Правда, в последнее время сообщения от системы все меньше и меньше приходит. Поэтому пока клоны были заняты отработкой уже имеющихся техник воды и взрыв печати, чуть позже нужно будет все же найти нормальный уголок, где я могу использовать и тренировать стихийные техники Суэтона и Датона, а когда изразовью на приличный уровень, то займусь Райтоном. Они у меня более всего развиты, а их я как-то игнорил в последнее время, хотя это было продиктовано обстоятельствами и неимением тренировочного полигона. Но так дальше продолжаться не может.